Порой придешь к себе домой. Порой придешь к себе домой, и в зеркало прихожей вглядишься с грустной тоской и разрыдаться можешь. И не решишь, куда бежать. Ты словно здесь прохожий, и все тебе дают понять, что ты сюда негожий. Какой-то серый человек, без признаков улыбки, обиженный на целый век, как партизан с открытки. Сурово смотрит на меня без шанса опознания. Я нервы зеркала ценя, готов дать показания. Кто я таков и с кем живу? Что злостный неплательщик? Что не во сне, а наяву кулак я и артельщик? В очко играл, и мур купил, в пристенок разорялся, и над учебником корпел. За мат не извинялся. И сам признание подписал, что в школьной стенгазете я завуча оклеветал за воровство в буфете. Хранил в подвале самоздат, гантели для разбоя. Был каждой тренировке рад по уличному бою. И этот список послужной мной может быть продолжен. К тому же я не выездной, за сына в ясли должен. А явки, даты, адреса я выбросил в отстойник. И сам прошусь я в небеса, ведь я давно покойник. Усталость съежила лицо в недетское оскалье, и все приметы на лицо, что я из-за зеркалья. 2012 год.